Глава 48. Шейн. Р. Линдли. Ноябрь. День благодарения мы с Дианой проводим с родными. Мои родители устраивают ужин в четверг, а семья Дианы — в пятницу. И поскольку от моего городка до ее два раза упасть, мы успеваем побыть и с теми, и с другими. У меня снова есть девушка, и я в восторге. Честно говоря, теперь, с появлением полноценных отношений, я понимаю, что не было даже смысла тратить прошлый год на случайные связи. Крепкие, постоянные отношения — мое естественное состояние, и с этим не поспоришь. Мне нужна девушка, такой я человек. В четверг с утра мы едем в Хартстронг. Моя сестренка встречает Диану как давно потерянного друга, обвивает руками, обнимает, а потом тянет наверх что-то ей показать. Я же иду на кухню помочь маме. «А папа где?» «В кабинете». «Круто. Да, я поздороваюсь, а потом помогу тебе с ужином». «Отлично, милый, спасибо». Она поспешно отворачивается к духовке, но я замечаю и напряженное выражение ее лица, и морщинки вокруг глаз. Я слегка касаюсь ее руки. «Мам, все нормально?» «Нормально. Ты же знаешь, готовка для меня всегда стресс. Иди уже к папе». Папин кабинет целиком и полностью его владение. Наполовину мужицкая берлога, наполовину офис. Всю стену до самого потолка занимают картотечные шкафы. Вдоль второй стены выстроился ряд мониторов на L-образном столе из красного дерева. Над столом развешаны фотографии в рамках и хоккейные награды. У третьей стены — газовый камин, два мягких кресла и журнальный столик. Папа стоит на коленях на деревянном полу и что-то ищет в большой картонной коробке. «Привет! Что делаешь?» — с любопытством спрашиваю я. «Привет, малыш». Он встает и порывисто обнимает меня. «С днем благодарения!» — я хлопаю его по спине. «С днем благодарения, старик!» «Ты кого назвал старым? Я еще совсем юнец!» «Молодежь даже не знает слова «юнец!» «Ой-ой!» — он прижимает руку к сердцу, будто я его ужасно обидел. «А это что?» — я киваю в сторону двух коробок на полу. «О, у меня кое-что есть для тебя!» Помнишь, я говорил, что в прошлом месяце наконец разобрал коробки на чердаке? Так вот, парочку я перенес сюда, потому что там оказались всякие крутые штуки, которые я хочу раздать вам с Мэри Энн. Нечего им пылиться на чердаке. Он подходит к столу и берет какую-то вещицу, сложенную квадратом. Она черно-красного цвета, но я понимаю, что это, только когда папа ее разворачивает. Это джерси чикагской команды, еще старого образца, до их перехода на новую форму. Ухмыляясь, он поворачивает ее с другой стороны, на спине вышито имя Линдли. «Да неужели?» — восклицаю я. «Это что, джерси Блэк Хокс с тех времен, когда ты за них играл?» «Блэк Хокс — профессиональный американский хоккейный клуб, выступающий в Национальной хоккейной лиге, базируется в Чикаго». «Ты имеешь в виду с тех пор, когда я сыграл 5 минут в одном матче?» — сухо уточняет он. «Все равно чертовски круто!» Я беру у него джерси, поглаживаю края эмблемы. «Это то самое, в котором ты был на первой игре НХЛ?» «Ага, в тот самый вечер, когда закончилась моя карьера». Он не особенно опечален этим, но я от его прямоты вздрагиваю. Папа замечает и пожимает плечами. «Я давным-давно отгоревал по той жизни и создал кое-что получше, нечто более ощутимое, чем деньги, заработанные хоккеем. То, что можно оставить тебе и твоей сестре». Я ухмыляюсь. «Деньги от хоккея можно было бы инвестировать. Эй, деньги от недвижимости инвестировать тоже можно. Да я просто шучу. Ты правда отдаешь мне его?» Я указываю на джерси. «Да, но сначала его надо повесить в рамочку». «И ты его подпишешь?» «Непременно». Глаза у папы сверкают. Схватив серебристый маркер со стола, он царапает на черном фоне джерси свое имя. Р. Линдли. У него такой гордый вид, что у меня слезы наворачиваются на глаза. Черт возьми. Я даже представить не могу, каково это, когда у тебя вот так крадут мечту в мгновение ока. Всего одно мгновение, и ее нет. «Где Диана?» — спрашивает папа. «Наверху, с Мэри Энн». Папа приобнимает меня, ерошит мне волосы. У меня короткий ежик, так что он, по большому счету, просто трет ладонью мою колючую макушку. «Я рад, что ты дома, и рад, что ты с Дианой, она хорошая». «Я так тоже думаю». «Рад, что ты образумился», — я вскидываю бровь. «Это еще что значит?» «Мы с твоей мамой волновались, что ты можешь снова сойтись с Линси». «Ого, Я невольно смеюсь. Она вам и правда не нравилась, да? Дело не в том, что она нам не нравилась. Нам не нравилось, что она с тобой. Она тебе не подходила. Слишком серьезная, чрезмерно амбициозная. Мама серьезная и амбициозная, замечаю я. Ага, и подходит мне на 100%, потому что я спокойный уволень, которому нужна женщина вроде нее. Она меня мотивирует. Папа прислоняется к столу, слегка скрестив руки на груди. Но ты не такой, как я. Ты шумный и порывистый, и чертовски упрямый. Тебе нужен кто-то вроде Дианы, чтобы ставить тебя на место. Линси никогда так не поступала, потому что... Он пожимает плечами. Ну, я подозреваю, она была так поглощена собой, что не замечала, чем ты занят. Не буду врать. Слышать подобное неприятно. И его слова развеивают всякую иллюзию о том, что Линси им нравилась. Очевидно, они просто научились держать рот на замке. Жаль, ты не сказал мне об этом, когда мы с ней встречались, признаюсь я. 4 года, прикинь. Ты мог бы сэкономить мне время. Папа смеется. Ты бы и слушать не стал. Упрямый, помнишь? Он отталкивается от стола. Ну ладно, пойдем к остальным. День благодарения — настоящий успех. В этом году гости из других городов к нам не приехали, зато пришли мамины родители, моя тетушка Эшли, несколько кузенов и кузин, и маминых, и папиных. Мы смотрим футбол, едим от живота за ужином, а потом играем в шарады. День просто идеальный, разве что в какой-то момент родители начинают припираться. После ухода гостей папа хочет пойти прогуляться, но моя сестренка съела столько сладкого, что ее не унять, так что мама предлагает посмотреть кино. Папа начинает настаивать, и в итоге мама уступает, только раздраженно ворчит. Они одеваются и уходят, оставляя нас с Дианой в доме вдвоем. Я, не теряя времени, хватаю ее за руку. «Наверх! Сейчас! Перепихнемся по-быстрому!» Мы несемся наверх под неумолкающий смех Дианы. Знаю, у нас есть как минимум 30 минут, но я на всякий случай прохожу мимо своей спальни и затаскиваю ее в ванную. «О, секс в душе?» В зеленых глазах появляется дьявольский блеск. Я включаю воду погорячее, стаскиваю свитер и бросаю на выложенный плиткой пол. Думаю, душ заглушит все твои звуки. «Мои? Да ты самый шумный мужчина из всех, с кем я была, ты же постоянно стонешь. Тебе нравится, когда я стану тебе в ухо», — самонадеянно заявляю я, расстегивая штаны. Секунду спустя мои боксеры падают на коврик у ванны, а я встаю под душ. Занавеска до сих пор открыта, но я склоняю голову, наслаждаясь ощущением воды на голой коже. «Ты идешь?» Диана быстренько раздевается и присоединяется ко мне. Ее попка подпрыгивает, когда она заходит, и я не сдерживаю порыв, как следует схватиться за нее. Когда же она прижимается задницей к моему обнаженному торсу, я чувствую, как встает член, как он напрягается рядом с крепкими ягодицами. Я мог бы скользнуть в нее прямо сейчас и оттрахать ее так, что она имя свое забудет. Мои инстинкты буквально умоляют меня об этом. Однако я сопротивляюсь, поскольку в этом случае все закончится через пару минут, а я хочу растянуть удовольствие. Я начинаю целовать шею Дианы, и, как я и предполагал, шум душа скрывает ее стоны. «Надо будет провернуть трюк с душем дома ради Найла», — говорю я, прокладывая дорожку поцелуев вдоль ее горла. «Он нас все равно услышит», — бормочет она. «У него слух, как у гепарда». Я останавливаюсь. «А что, у гепардов правда хороший слух?» «Не знаю. Наверное, лучше, чем у человека. Может, ты уже прекратишь думать о Найле и займешься делом?» Я смеюсь, зарывшись в ее волосы, обнимаю ее со спины, сжимаю грудь. Кожа под моими пальцами такая нежная. Я разворачиваю Диану, потому что хочу не только касаться ее сисек, но и видеть их. Хочу видеть, как в ее глазах горит желание. «Чего ты ждешь?» — шепчет Диана. «Господи, я могу всю ночь на нее пялиться, но если она хочет, чтобы я взял ее, я счастлив подчиниться. Рукой я касаюсь ее между ног, проверяю, достаточно ли она мокрая. О, она просто течет. Значит, она примет мой член безо всяких проблем. В душе маловато места, так что я подхватываю ее и вместе с ней выхожу из ванны. Она обвивает меня ногами, и я аккуратно усаживаю ее на тумбу для раковины. Вода в душе все еще течет, но мне плевать. Ванная наполняется клубами пара, я едва вижу отражение наших тел в запотевшем зеркале. Усадив Диану на краешек тумбы, я сжимаю член и хрипло приказываю. «Умоляй». Она издает тихий звук отчаяния. «Дай его мне. Пожалуйста. Улыбаясь, я толкаюсь вперед. Вхожу в нее наполовину, она стонет, хватается за все, что есть поблизости, ненароком сбивает стаканчик с зубными щетками и бутылку с мылом, и они, звякнув, падают в раковину. «Жаль, что нет времени помучить тебя подольше», — с сожалением говорю я, поглаживая ее по бедру. «Но раз уж так получилось, придется сделать так, чтобы ты кончила». Диана смеется, но смех тут же переходит в хрип. Я толкаюсь глубже, снова и снова, пока она не начинает стонать, не сдерживаясь. Каждый раз, когда я тараню ее, ее грудь подпрыгивает, трясется, так что я получаю дополнительный стимул вбиваться сильнее. Хочу увидеть, как они подпрыгивают от каждого моего движения. Я толкаюсь все жестче, все быстрее. Одну руку я кладу на зеркало для устойчивости, но стекло влажное, и ладонь соскальзывает, оставляя отпечаток. В образовавшейся полоске я вижу наше отражение. Так что теперь я смотрю не только на нее, но и на себя. В зеркале прекрасно видно, как я вбиваюсь в нее. Черт, мы обалденно смотримся. «Жестче», — поскуливает она. Ее дыхание неровное и тяжелое, смешивается с паром, заполняющим небольшое пространство. С каждым разом я, вколачиваясь в нее все жестче, впитываю ее горловые стоны, самые сладкие звуки, что мне доводилось слышать. Я не свожу с нее глаз. С каждым глубоким толчком она ахает, и для меня нет зрелища приятнее. «Устрой мне оргазм, детка, мне так хочется». А я в точности знаю, что ей нужно. Большим пальцем одной руки я ласково потираю ее клитор, другой сжимаю сосок, далеко не так нежно, и Диана кончает. Я и сам уже не могу сдержаться, от подступающего оргазма поджимаются яйца, и меня пронзает ослепительная вспышка наслаждения. Снова и снова я изливаюсь внутрь Дианы, и все ее тело пульсирует вокруг моего члена. Ноги сжимаются у меня за спиной, притягивая ближе. Мне не сразу удается перевести дух. «Почему нам так хорошо вместе?» — хрипло спрашиваю я. «Зыбучий член», — бормочет она. «Зыбучая киска», — поправляю я. Впрочем, неважно, кто из нас прав. У нас непревзойденная сексуальная жизнь, просто невероятная. Впервые за долгое время я чувствую полное довольство своей жизнью, всеми ее составляющими — семьей, девушкой, сексом, выбранной карьерой. Мне будто все удается. Все, включая хоккей, ведь в субботу мы выиграем очередной матч. Команде не дали целые выходные, на День Благодарения мы придерживаемся расписания, как будто никакого праздника нет. Так что после визита к родным Дианы в Oak Ridges я возвращаюсь на лед и со щелчком отправляю шайбу в сторону вратаря Коннектикутского университета. А в следующую секунду меня впечатывает в борт их отморозок защитник. Вернувшись в раздевалку после такой энергичной игры, я одеваюсь на редкость медленно, после столкновения во втором периоде все еще болит плечо. «Ты как, нормально?» — спрашивает Райдер, заметив, как осторожно я натягиваю худи. «Все хорошо, вернусь домой, приложу лед, а потом Диана поцелует синячок, и все пройдет». Райдер фыркает. Я хватаю из шкафчика телефон и вижу пугающее количество пропущенных вызовов от мамы. Меня мгновенно охватывает беспокойство. Один, может, два звонка, еще не повод для волнения, но она звонила четырежды, хотя знает, что сегодня у меня матч, а значит, я, скорее всего, не смогу перезвонить. «Эй, давайте встретимся на улице», — говорю я Райдеру с Беккетом. «Надо маме позвонить». Я нажимаю на иконку рядом с именем «мама», и она берет трубку после первого жигутка. «Привет», — настороженно начинаю я. «Все нормально?» На мгновение в трубке повисает тишина, а потом мама говорит. «Вообще-то нет. Что случилось?» «Шейн». Голос у мамы дрожит. Она снова медлит, прочищает горло. «Тебе надо приехать домой». По позвоночнику прокатывается холодок. Мне становится страшно. «Зачем? Что происходит?» «Твой отец в больнице».